Но он написал это еще 10 лет назад. Это привидение Франсуа, это было хуже всего, это был... Его неподвижные, застывшие, словно бы покрытые эмалью, глаза тускло светятся. Это был я. Он задыхается, глаза его полны ужаса. Он подошел ко мне, ничего не сказал. Он просто презрительно пожал плечами. Он ненавидит меня. Франсуа, не забудьте закрыть все окна, а двери заприте на 2 поворота ключа. Долгое молчание. А потом он снова говорит глухим, прерывистым голосом. «Франсуа, а вы верите в привидения?» «Я не знаю, мосье». «Я тоже, Франсуа, я тоже. Самое ужасное, что я не верю в привидения. Я знаю, что это галлюцинации. Я знаю, что все это живет во мне самом». К концу своей жизни Мопассан, невольно подражая тону бахвалящегося студента-медика, рассказывал, и неоднократно, как в 20 лет он подцепил свою болезнь от очаровательной лягушки, подружки по гребле, какой-нибудь сестрички Берты Ламар, мушки, а весьма вероятно и от самой мушки. Таким образом, если доверять этим признаниям, он заболел между 1871 и 1876 годами. Доктор Сабуро относит это заболевание к 1876 году, уточняя при этом, первичные признаки сифилиса проявились в январе или феврале 1877 года. Заражение же произошло в декабре 1876. Доктор Лакассань также приходит к выводу, что болезнь эта приобретенная. Он указывает на то, что сифилис был весьма распространен в Европе в 1875-1878 годах и рассматривает выпадение волос у Мопассана как проявление болезни. Называлось немало причин, приведших милого друга к гибели. Спирохета, наследственность, переутомление, на которое указывал доктор Мажито, ошибочность медицинских заключений и, наконец, злоупотребление наркотиками, главным образом эфиром. Это последнее также можно отнести к проявлению наследственности. Лора призналась в своей слабости еще в 1892 году. «Я стара и очень больна, и наркотики, которые я пью целыми стаканами, окончательно истощают мою память». Лора не дожидалась агонии своего сына, она прибегала к наркотическим средствам значительно раньше. 27 декабря 1891 года за завтраком Мопассан поперхнулся и закашлялся. «Рыбное филе попало мне в легкие». Через час милый друг сги на борту снимается с якоря, но после короткой часовой прогулки возвращается обратно. Ги с трудом на негнущихся ногах сходит с яхты. 28 декабря в Ницце Ги хранит молчание во время завтрака с матерью, и даже маленькой Симоне не удается развеселить его. 29-го во второй половине дня доктор Даренбер приходит навестить его. Ги принимает врача в своей ванной комнате. До Франсуа доносится их смех. В саду Даренбер встревоженно говорит сопровождающему его Франсуа: «Ваш хозяин весьма крепок физически, но болезнь его не щадит мозг. А ведь он рассказывал мне только что о своей поездке в Тунис, без всякого труда называя множество имен и дат». 30 декабря Ги отправляется на своем велосипеде к инженеру Мютерзу. Они долго беседуют о ремонте яхты «Милый друг». Ги приглашает инженера позавтракать вместе с ним в шале Делизер завтра. Мютерс не заметил в Мопассане чего-либо необычного. Но 31 декабря, за завтраком, глаза Мопассана красны и блуждающие. В гостиную он молча падает на кушетку. Тем не менее он поднялся и подошел к столу, свидетельствует Франсуа. Едва притронувшись к еде, он произнес слова извинения и исчез. 1 января 1892 года Ги поднимается в добром расположении духа и приказывает к полудню приготовить милого друга к выходу в море.